Еще о кораблях. Утром оказалось, что в классе многие знают про Тенькины кораблики. Откуда? Скорее всего, Юкова не выдержала и разболтала подружкам. Ну что поделаешь, даже самые скромные и тихие девчонки не умеют сдерживать язык. Тенька выразительно глянул на Танюшку, но упрекать не стал. В конце концов, делать из корабельного запускателя тайну Тенька не собирался. Запускатель действовал, хотя на Теньке была не вчерашняя летняя одежка, а школьный костюм, тесный и надоевший. И когда ребята носились с четырех сторон «покажи, да покажи», Тенька не стал упрямиться. Выпустил целую эскадру прозрачных корабликов. Одни быстро улетели в форточку, другие взмыли под потолок и висели там несколько минут, пока не полопались. Многие просили: «Ресницын, дай дунуть!» Тенька давал. Но у всех, кроме него, получались обычные пузыри. Кто-то начал приставать: «В чем секрет?» «Не знаю», — честно говорил Тенька. Мишка Чугункин, самый сильный и решительный, заявил: «Не темни, знаешь, только говорить не хочешь. Лучше колись добровольно, а то...» Но в этот момент задребезжал звонок, все побежали по местам, сели. Тенька снова глянул на Юкову. «Знаю, мол, кто разболтал». Та опустила глаза и шепнула: «Тень, а у меня дома получилось, как у тебя. Я матроску надела и сразу, а потом и без нее». Тенька сразу перестал делать вид, что сердится. «Вот это да! А как это ты сумела?» «Ну, я старалась». «Покажи». «Ой, Тень, я не могу, я запускатель дома оставила». «Ну, возьми мой и дунь покрепче». «Нам попадет». «Сильно не попадет. Я скажу, что это я, нечаянно. На!» Танюшка опасливо взяла скользкий футлярчик, выдернула кольцо. Нынче уроки вела Анна Евсеевна. Она в это время что-то писала на доске. «Ну, дуй!» Танюшка боялась. Но спорить с Тенькой тоже боялась. Сказала еще раз: «Ой!» И дунула. Десяток пузырей взлетел над головами и начал быстро превращаться в корабли. Это сразу же заметили, загалдели, вскинув головы. Анна Евсеевна обернулась. «Что за шум? Ой, это чьих рук дело? Признавайтесь». Тенька напружинил ноги, чтобы встать и признаться. Не выдавать же Юкову. Но не успел. Мишка Чугункин басовито сообщил: «Это Ресницына дело. У него какой-то секрет, но он его зажимает». «Любопытно. Теня, это правда? Как ты это делаешь?» «Вот». Тенька дунул снова. Самый большой пузырь получился размером с футбольный мяч. Пузатый корабль засиял в нем десятком радуг, потому что в окно било утреннее солнце. «Поразительно. Дай-ка я попробую». Тенька безбоязненно дал ей свое сокровище. Он и Евсеевны не было привычки отбирать у ребят игрушки. В крайнем случае скажет: «Спрячь и на уроки не доставай». Сейчас она взяла запускатель, повертела в пальцах и шумно дыхнула в колечко. И полетели простые пузыри. «Это не у всех сразу получается», — объяснил Тенька. «Надо тренироваться. Вот Юкова тренировалась дома и теперь умеет». «Да, ну ладно, спрячь эту штуку до перемены. А мы, раз уж дело коснулось корабликов, давайте остановимся на такой теме. Кто знает стихи о кораблях? Кто прочитает?» «Я!» — обрадовался Гарик Сорокин. «Вот! Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах». «Хорошо. Но это все знают с первого класса. А что-нибудь подлиннее?» «А можно я тогда Бородино прочитаю?» — предложил Гарик. «Можно, но только в другой раз. Сейчас речь о корабликах. Что ты хочешь сказать, Наташа?» Надка Зубарева поднялась и сообщила: «Мы с Никой Авдеевой знаем про Бригантину, только это надо не читать, а петь». «Очень хорошо. А вы сможете сейчас?» «Ага», — важно сказала толстая Ника. Они с Надкой выбрались к доске и запели храбрыми голосами. «Надоело говорить и спорить». Тенька знал эту песню, и она ему нравилась. Но когда в флебустьерах поют девчонки, получается смешно. Тенька не стал смеяться, но и слушать не стал. Тем более, что Танюшка шепнула рядом с его щекой: «Тень, как ты думаешь, а в трубочке много мыльного раствора?» «Я не знаю». «Он ведь, наверное, быстро кончится». «Я не знаю», — опять сказал Тенька. До сих пор он не думал об этом. «А если потом купить новую такую же штучку, она будет пускать кораблики?» «Я не знаю», — чуть снова не сказал Тенька, но это было бы совсем беспомощно. И он деловито ответил. «Купим и попробуем». «Да, но я боюсь, что ничего не выйдет. Я решила экономить раствор». «Мне тоже надо экономить». «Тень». «Что?» «Я хочу, чтобы он был у меня еще там, куда я уеду». «А куда ты уедешь?» Теньку царапнули нехорошие колючки. «В Сосновск». Сосновск лежал в сотне километров от Айзенверкенбаума. Там было много летних лагерей. В прошлом году мама чуть не отправила туда Теньку, но он уперся, побоялся оставлять ее одну. «На все лето?» — с грустным пониманием спросил Тенька. «Насовсем». «Как же так? Только-только подружились немножко, и вдруг...» «Тань, а зачем?» «Ну, здесь квартира тесная, давно без ремонта, оплату дерут, как за новую. А папа без работы. Такие вот тетки, как у нас на собрании недавно были, ходят каждый день, даже без стука. Вашим детям будет лучше в детдоме, вы не можете их обеспечивать». «Вот паразиты», — выдохнул Тенька. «У меня 2 5-летних брата-близнецы. Мама говорит, я без них умру. И без меня. А папа говорит, если сунутся на порог, я возьму дубину». «А в Сосновске не сунутся?» «Там у нас бабушка, у нее дом большой, она хочет его нам отписать. А папу примут электриком на керамический завод». «Тань». «Что? У тебя есть мобильник?» «Есть. Старенький только. Тетя Вера отдала, когда я у нее гостила. Сейчас как без мобильника? Столько ужасов на улицах». «А ты мне напиши номер. Я тебе буду звонить в Сосновск иногда, ладно?» «Ладно». И она отвернулась к окну. А Тенька покашлял, потому что щекотала гланды. И что еще сказать? Он не знал. Когда Тенька шел из школы, его окликнул Шурик Черепанов. Он учился не в Тенькином классе, а в 3-м В. Пошли рядом. «Тень, а правда, что ты умеешь выдувать кораблики? Ребят говорят». «Ну вот, вся школа уже знает». Шурик съежил плечи. «Ну ладно, не хочешь — не говори». «Да я же не отпираюсь, только мыльный раствор надо экономить». «Ну, один-то кораблик можно?» Шурик смотрел с нерешительной просьбой. И Тенька тайным каким-то нервом ощутил. Дело не в кораблике. Шурику почему-то хочется, чтобы он, Тенька, не просто, а по-дружески отозвался на его просьбу. Так же, как Шурик отзывался на просьбу о велосипеде. «Ну, смотри». Тенька выдернул из нагрудного кармана запускатель. Конечно, получился не один кораблик, а полдесятка. Они плавно полетели над обочиной, где недавно были вырублены старые клёны. Каким уродом помешали эти деревья? «Ну, прямо это самое. Магия какая-то», — очень серьезно сказал Шурик. «Или, может быть, неизвестный закон природы. Это получается, когда у человека на одежде какой-нибудь кораблик или якорь». «Но у тебя же нет», — осторожно заметил Шурик. «Вчера был, и запускатель к нему привык. Как бы записал в программу. И у Таньки Юковой получилось». Он постеснялся сказать Танюшке. «У нее матроска. А у меня есть майка с якорем на пузе. Как ты думаешь, получится у меня, если я куплю такую штучку? Их ведь везде продают». «Надо попробовать». Откуда Тенька знал, получится или нет? Может быть, это свойство лишь у тех запускателей, которые даются в награду? А Шурик вдруг пнул на асфальте осколок гравия и сказал как-то сбивчиво, в сторону. «Тебе теперь, наверное, тот пенопласт не нужен, который я недавно дал, раз у тебя теперь такие, как корабли». «Да почему не нужен?» — возмутился Тенька. «Очень даже нужен. Для той самой игры. Я вчера уже сделал новый корабль с 2 мачтами. Хотел сегодня пустить». Он врал, потому что чувствовал, это нужно Шурику. Чтобы Шурик не подумал, будто Тенька забыл его подарок. А то обидится и больше не даст велосипед. Не ври, Тенька, разве дело в велосипеде? «А тогда знаешь чего?» «Ничего. Может, пустим твой кораблик вместе? С косы?» «Давай! Я и сам хотел, только надо зайти домой. Кораблик возьму и переоденусь, а то весь изжарился». «Да, я тоже. Давай сбежимся через полчаса». «Не, Шурик, ты что? Раньше, чем через час, не получится. Ты же знаешь, пока не поешь, никуда не пойдешь». «Ой, да, ребенок совсем тащал». «Из тебя ребра торчат, как из сушеной воблы. А если улизнешь, я позвоню папе». Тут Шурик осекся. Не надо бы про папу-то. Он знал про обстоятельства в семье Ресницыных. Но Тенька сделал вид, что ничего не заметил. Глянул на часики. «Сейчас 12:30, давай в 2:00». Мамы дома не было. Снова дежурила. Вчера на подмене, а сегодня по графику. Тенька понажимал кнопки. «Мама, я пришел!» «Ага, разогрею». «Ага, приберусь». «Ну ладно, вымою». «А потом погуляю с Шуриком». «Хорошо, вечером зайду». «Мам, ну какие уроки в конце мая? Мы уже все контрольные написали. Ну позвони Анне Евсеевне, она подтвердит». С обедом и уборкой он управился в момент. Главная забота была — смастерить кораблик. И не кое-как, а будто бы он сделан без всякой спешки накануне. Ну, ладно, дело привычное. Тенька острым сапожным ножиком, отец еще точил. Выстругал из пенопласта корпус лодочку. Обточил рашпилем, потом напильником. Вставил в мягкую палубу две толстые соломины из рисового веника. Из альбома для рисования вырвал листок, вырезал из ватмана два квадратика паруса. Сделал руль из тонюсенькой дощечки от спичечного коробка. Вместо киля плавника вставил в днище 2-рублевую монетку. Все равно на нее ничего не купишь. И, наконец-то, летний, невесомый в сиреневом своем наряде поехал в скрипучем лифте вниз. В кабине пахло приторной помадой. Наверняка здесь недавно побывала Изольда Кузьминична. Но и это не испортило Теньки настроение. Было еще 11:50, но Шурик ждал уже у подъезда. В пиратском наряде, в обрезанных джинсах, в майке с большущим якорем на груди, в желтой косынке на волосах. И с велосипедом. «Садись на багажник!» Тенька сел, одной рукой ухватился за пружину седла, в другой поднял над плечом кораблик. «Ну что, на косу?» — спросил Шурик. «Да!»